Глава 13. Элла. Я выхожу из магазина с пакетом в руках, задумчиво прокручивая в голове список дел. Воскресенье. Единственный мой выходной, в который мне нужно успеть сделать все домашние дела, а еще подготовиться к парам. Да-да, я живу как пенсионерка. И что с того? Слушая музыку в наушниках, двигаюсь по довольно пустынной аллее. Уже вечереет, когда кто-то резко накидывает мне на голову плотную ткань. Перед глазами тьма, а паника взрывается в груди. «Черт!» «Хватай!» — раздается крик за спиной. Инстинктивно хочу побежать вперед, но какой-то ублюдок успевает меня схватить за ворот кофты и притянуть к себе. «Пустите!» — вскрикиваю, но звук моментально глушится. Мне зажимают рот, и я не могу даже вдохнуть как следует. Мамочки, меня что, воруют на органы? Или в секс-рабство? Сильные мужские руки подхватывают под локти, и прежде чем я успеваю пнуть хоть кого-нибудь, меня грубо заталкивают в машину. Дверь захлопывается, громкий звук мотора, и машина срывается с места. Клянусь Богом! У меня вся жизнь пролетает перед глазами. Внутри темно и душно. Сердце срывается с ритма, я бешено мечусь, пытаясь сбросить с себя ткань, но кто-то помогает. И не в хорошем смысле. Срывает с меня повязку так, что больно. Я моргаю, ослепленная светом. А потом впадаю в ступор. Передо мной Дима. Тот самый Дима, с гаденькой улыбкой на лице. И Ростова. Ее я узнаю по мерзкому прищуру и самодовольной физиономии. Они ржут. «Какого черта?» — спрашивается. «Расслабься, кошечка!» — весело кидает Дима, на секунду отрываясь от дороги. «Мы просто покатаемся». «Что вам нужно от меня?» — кричу. Голос срывается от паники и ярости. «Вы совсем больные на голову!» «Ой, как мы заговорили!» С ядом в голосе бросает Ростова, склонившись ближе. «Правильная девочка-целочка, ты хоть что-то видела в жизни, кроме своих книжек?» «Вот сука! Да что она может знать о моей жизни? Родились с золотой ложкой во рту и считают, что им все позволено!» «Это незаконно!» Сердито рявкаю. «Это похищение! Я подам заявление!» Ростова фыркает и резко приближается. «А ты докажи! Камер там нет. Улица была пустая. Ты сама села, милая. И сама поехала. А мы просто твои университетские друзья?» «Змея! Самая настоящая гадюка!» У меня дрожат пальцы. Я буквально не верю, что это происходит со мной. Это же какая-то дешевая шутка. Больная шутка. Кому я вообще сдалась? Я, Элла Серебрянская, простая студентка-бюджетница. Я хлопаю глазами, пытаясь собрать мысли. Но тут в разговор вмешивается Дима. Уже без веселья. Его голос становится холодным. «Аня, прекрати ее пугать», — говорит, глядя на Ростову. «Мы просто прикололись, Элла. Расслабься. Доставим тебя Максу. Пусть порадуется нашей находке». Сказочные придурки. И Макс — их предводитель. Только его одноклеточные дегенераты-дружки могли додуматься посреди белого дня силой затолкать человека в машину. «Выпустите меня!» «Мне нужно домой!» Требую срывающимся голосом. «Брось, кошечка!» Лениво тянет Дима, не оборачиваясь. «Чуть веселье никому не повредит. Никуда твои дела не денутся!» «Да пошло оно к черту, ваше веселье!» Огрызаюсь, но он врубает музыку на всю катушку. Салон заполняется грохочущими басами, от которых дрожат стекла. Я вздрагиваю, сжав кулаки. Ростова хохочет. Достает айфон и начинает снимать себя в сторис. Губы уточкой, ракурс сверху. Боги, сколько пафоса! Откидываюсь на спинку кресла, резко выдыхаю и достаю из кармана свой смартфон. Мне срочно нужно кому-то написать, позвонить, что угодно. Но не успеваю даже разблокировать, как телефон оказывается в руках Ростовой. «Эй!» — вскрикиваю, вскакивая. «Отдай!» «Конфискована на время, девочка-целочка!» Мерзко ухмыляется, глядя прямо в глаза. Я пытаюсь вырвать смарт, но она спокойно открывает бардачок и швыряет его туда. «Ты ненормальная?» — шиплю, сверкая глазами. «Расслабься, заучка. Все под контролем». Машина набирает скорость. «Мы, должно быть, нарушаем все правила дорожного движения». Паника подступает все ближе. «Если это просто шутка, она уже давно за гранью». Проходит минут 10. А затем Дима сворачивает. Пыль, острые камни под колесами, свет фар, шум где-то вдали. Мы заезжаем на пустырь. Потом резко поворачиваем и оказываемся на освещенной трассе, огражденной машинами, у которых капоты раскрыты, а вокруг толпа молодых людей. Музыка, дым, алкоголь, визг тормозов. Гонки. Нелегальные гонки. Ошеломленно таращусь в окно и шепчу. «Что за...» «Добро пожаловать», — говорит Дима с довольной ухмылкой. «Сюрприз, Элла!» «Вы больные. Просто...» Качаю головой, сжав губы до бела. «Больные!» Ростова поворачивается и бросает. «Мы просто прикололись. Улыбнись. Ты на вечеринке!» «Вечеринке. Только вот меня никто не звал. Да и не то, чтобы я горела желанием здесь оказаться. Черт!» Машина проезжает еще пару десятков метров, петляет между авто, мимо парней в куртках и девушек в мини. Дима останавливается и опускает окно. К машине подходит парень с планшетом в руках. Видно, один из организаторов. «Когда следующий заезд?» Парень едва поднимает глаза. «Через 2 часа. На этот уже закрыты ставки». «Ставки. Конечно. Тут еще и тотализатор. Почему бы и нет? Полный комплект». «Запиши меня на этот», — коротко бросает Дима. «Но...» Парень явно нервничает. «Запиши», — холодно повторяет. «Заезд через 5 минут». Сдается тот, вводя что-то в планшет. Дима довольно хлопает в ладоши. «Прекрасно». Резко сдает назад, разворачивается и катит в сторону старта. А потом, как ни в чем не бывало, резко паркуется и поворачивается к Ростовой. «На выход!» — бросает. «Холодно. Как будто она тут балласт». «Что?» — хлопает глазами девушка, не веря. «Ты серьезно? Ты тупая, что ли?» — гневно рявкает. «На выход!» Ростова вздрагивает, с шумом открывает дверь и выходит, хлопая ей так, будто хочет снести петельки. Я уже тянусь к своей, но... Щелк. Блокировка. Моя ручка больше не работает. «Ты чего творишь?» «Давай, кошечка», — протягивает с хищной ухмылкой. «Перебирайся вперед». «Но я не хочу». Взрываюсь, бью по двери кулаком. «Ты охренел, что ли?» «Если не сядешь вперед и не пристегнешься», — произносит, откидываясь на спинку сиденья, «будет мотать по всему салону. А мы едем быстро. Очень быстро». Он выгибает бровь спокойно, уверенно, словно знает, что у меня нет выхода. «Так что, Серебрянская?» — тянет, не отводя взгляда. Судорожно осматриваюсь, словно в поисках того, кто мне может помочь. И тут взгляд цепляется. Черная спортивная тачка, глянцевая, сверкающая. как всегда, в центре внимания. Вокруг толпа. Парни, девчонки, камеры, дым от кальянов и выхлопов. И среди всего этого хаоса он, Чернов, сидит в своей тачке. Вся его поза орёт: «Я здесь главный!» Кривая ухмылка на губах, самодовольная, как всегда, будто уже всех победил, еще не стартовав. И в какой-то момент он будто чувствует мой взгляд. Резко поворачивает голову. Наши глаза встречаются. Я замираю. Макс прищуривается. Губы сжимаются в тонкую напряженную линию. Скулы резко очерчиваются, как будто под кожей внезапно включили ток. Желваки, будто грани злости, сдерживаемой на последнем вдохе. Он понял. Читает ситуацию с одного взгляда. «Одна минута, кошечка!» Весело орёт Дима, хлопая по рулю. Вздрагиваю. Сердце уходит в пятки. Я срываюсь с заднего сиденья, перебираясь вперед. Слишком резко. Слишком неловко. Путаюсь в ремне, коленях, юбке, в собственных нервах. Вжимаясь в кресло, замечаю, как Дима, не особо стесняясь, уставился на мою задницу. Прямо. Открыто. Будто это часть шоу. Он ухмыляется. Довольный. Мерзкий. Довольный собой и... Показывает Чернову большой палец вверх. «Козел паршивый!» И тут Макс медленно, демонстративно, не отрывая от него взгляда, показывает в ответ средний палец. Без лишнего пафоса. Но этот жест — как выстрел. На табло отсчет. 20 секунд до старта. Я вцепляюсь в ремень, ощущая, как немеют пальцы. Конечности становятся ватными. Страх подступает к горлу и давит. Меня будто затягивает в вакуум. Все звучит приглушенно. Гул машин, свист. Кто-то кричит, но я слышу только собственное сердце. «Пристегнись, малышка!» Азартно выпаливает Дима, поворачивая ключ в зажигании. «Будет весело!»